Остаться с Чантером? Такое развлечение не привлекало меня. Поглядев сбоку в программу заездов, которую держала Нэнси, я узнал, что Кенни Бейст будет скакать на лошади по кличке Руди Менц. Номер 7 принадлежит герцогу Уэссексу, тренер Энни Вилларс. А потом появился Кенни в оливковой рубашке с серебряным поясом и в серебристой шапочке. Когда лошадь проводили перед трибунами по оливковой траве, у меня мелькнула мысль, что герцог Уэссекс выбрал цвета, которые так же легко отличить на скаковой дорожке, как уголь в темную ночь. «Как провел Руди Менц последнюю скачку?» — спросил я у Нэнси. «Хм», — рассеянно промычала она. Все ее внимание сосредоточилось на ярко-розовой с белым форме брата. «Как вы сказали, Руди Менц?» «Да, я привез на скачки Кенни Бейста и Энни Вилларс, поэтому мне интересно». «А, понятно». Она поискала в программе сведения о Руди Менце. «Последний раз он выиграл. Перед этим тоже выиграл. А еще раньше пришел четвертым. Это хорошая лошадь?» «По-моему, более или менее». Она сморщила нос в улыбке. «Я же говорила, что вы не останетесь равнодушным». «Всего лишь любопытство», — покачала я головой. «Это то же самое. Он фаворит?» «Нет, фаворит Колин. Но посмотрите на то большое табло, видите? Руди Менц на втором месте по ставкам в тотализаторе. Он идет примерно 3-1». «Что ж», — протянул я, — «а что значит поставить на лошадь?» «Это значит заключить на нее пари. Этим занимаются букмекеры. Коли на то пошло, то это же делает и тотализатор». «А если человек не букмекер, он может сам заключить пари?» «Конечно. Зрители так и делают. Предположим, букмекеры предлагают ставку 3-1, а вы не уверены, что эта лошадь победит. Тогда вы можете сказать своим друзьям, что предлагаете 4-1, и они заключат пари с вами, потому что вы даете больше. И кроме того, в таких случаях не надо платить налог на сделанную ставку, потому что это пари между частными лицами. А если человек ошибся и лошадь выиграла, то он платит друзьям в 4 раза больше, чем была их ставка? Конечно, платит. «Понимаю», — сказал я. Теперь я и вправду понимал. Эрик Голденберг на последних соревнованиях, договорившись с Кенни Бейстом, что тот проиграет, провел как раз такую операцию, о какой рассказывала Нэнси. А Кенни Бейст выиграл, и Голденбергу пришлось выплатить большие деньги. И они еще не успокоились после такого провала, и все утро сегодня спорили, повторить попытку или нет. «Колин надеется выиграть этот заезд», — заметила Нэнси. «И я тоже». «А вот удача для Бейста, если Колин выиграет», — подумал я. Это была скачка на 7 фарлонгов. Лошади с места развивали скорость до 30 миль в час. Примечание. Фарлонг. 201,168 метра. Когда они завернули в дальнем конце скаковой дорожки, идущей по кругу, я Руди Менца не увидел и только на последних 100 ярдах различил Кенни среди всадников. Все произошло очень неожиданно. Он оказался прижатым к белым брусьям ограждения скаковой дорожки, и у него не было пространства обойти Колина Росса по прямой. Кенни так и не вырвался вперед и закончил заезд 3-м. Колин победил, а 2-й была гнедая кобыла. В этот момент я бы не решился сказать, проиграл ли Кенни намеренно или так уж получилось.